Еще теплые солнечные дни, чистый воздух, зелень, досуг и мясо вдоволь. Только хлеба нет, очень не хватает. Итак, мы живем на острове почти неделю. От десятых суток и начинаем шестнадцатые. В самой гуще мы строим сухой шалаш. Ночами холодно и в нем, но мы досыпаем днями. Все эти дни нам светит солнышко. Мы много пьем, стараемся по-верблюжье напиться про запас. Мы безмятежно сидим и через ветки подолгу смотрим на жизнь там, на берегу. Там ездят машины, там косят траву, второй покос. К нам никто не заглядывает. Вдруг днем, когда мы дремлем в траве на последнем солнышке, слышим на острове стук топора. Приподнимаемся и видим. Недалеко человек рубит сучья и постепенно движется к нам. За полмесяца я оброс. Страшная рыжая щетина, бриться нечем, типичный беглец. А у Жданка ничего не растет, он как пацан. Поэтому я притворяюсь спящим, а его посылаю идти, не дожидаясь просить закурить. Сказать, что мы туристы из Омска, узнать, откуда он. А если что, я наготове. Коля пошел, потолковал, закурили. Оказался казах из соседнего колхоза. После, видим, пошел по берегу, сел в лодку и, не взяв нарубленных сучьев, погреб. Что это значит? Спешит сообщить о нас? А может, наоборот, испугался? Донесем на него, и за порубку леса тоже ведь срок. Такая жизнь, что все боятся всех. Как ты сказал о нас? Мы альпинисты. И смех, и грех. Всегда Жданок что-нибудь напутает. Я ж тебе сказал, туристы. Какие ж альпинисты в ровной степи? Нет, не оставаться нам тут. Конец блаженству. Перетащили все в лодку и отвалили. Хоть и день, а надо скорее уходить. Коля лег на дно лодки, его не видно, со стороны один человек. Я гребу, держусь с середины Иртыша. Одна проблема — купить хлеба. Вторая — мы входим в людные места, и непременно мне надо побриться. В Омске рассчитываем продать один из костюмов, сесть на несколько станций дальше и уехать поездом. Перед вечером подплываем к домику бакинщика, поднимаемся. Там женщина одна, испугалась, заметалась, сейчас позову мужа и пошла куда-то. Я за ней слежу. Вдруг от домика Жданок беспокойно кричит: «Жора! Черт бы тебя задрал! Язык у тебя никудышный! Договорились же, что я Виктор Александрович! Возвращаюсь. Два человека». Один из них с охотничьим ружьем. Кто такие? Туристы из Омска. Продуктов хотим купить. И чтоб рассеять подозрения, да зайдемте в дом. Что вы так плохо принимаете? И действительно они расслабляются. У нас нет ничего. Может, в совхозе 2 километра ниже. Идем в лодку и спускаемся еще 20. Вечер лунный. Поднимаемся по обрыву, домик, свет не горит, стучим, выходит казах. И этот первый человек продает нам 0,5 буханки хлеба, 1/4 мешка картошки. Покупаем и иголку с ниткой, это, наверное, неосторожно. И бритву спрашиваем, но он не бреется, у него не растет. Все-таки первый добрый человек. Мы входим во вкус и спрашиваем, нельзя ли рыбки. Поднялась жена, несет нам 2 рыбки и говорит: «Беж деньга». Это уж выше ожидания, отдает без денег. Ну, действительно добрые люди. Сую рыб в мешок, тащит рыб своих назад. «Беж деньга, 5 рублей», — объясняет хозяин. «Ах, вот оно что! Нет, не берем, дорого». Мы плывем остаток ночи. Следующий, 17-й день побега, прячем лодку в кустах, сами спим в сене. И также 18-е и 19-е сутки, стараясь не встречаться с людьми. Все есть у нас. Вода, огонь, мясо, картошка, соль, ведро. На обрывистом правом берегу лиственные леса. На левом луга, много сена. Днем разводим в кустах костер, варим похлебку, спим. Но скоро будет Омск, и неизбежен выход в люди, а значит, нужна бритва. Полная беспомощность. Без бритвы и без ножниц ничего не придумаешь, как избавиться от волос. Хоть выщипывай по волосочку. В лунную ночь мы увидели высокий курган над Иртышом. Подумали, сторожевой, ермаковских времен. Взлезли посмотреть. И при луне увидели таинственный мертвый город из саманных домов. Тоже, наверное, от начала 30-х. Что горит, жгли, саман рушили. Кого привязывали к хвостам лошадей. Сюда туристы не ездят. Дождя не было ни разу за все эти две недели, но стали очень уж холодные ночи. Для скорости греб больше я, а Жданок сидел на корме и мерз. И вот 20-й ночью он стал просить зажечь костер и согреться кипятком. Я сажал его за весла, но он трясся в ознобе и просил только костра. В этом костре ему не мог отказать товарищ по побегу. Коля должен был понять и отказаться сам. Но у Жданка это было, что он не мог бороться со своим желанием. Как когда-то схватил лепешку со стола, или как соблазняла его домашняя птица. Он дрожал и просил костра. Но ведь вдоль Иртыша нас должны повсюду настороженно ждать. Это удивительно, что мы до сих пор ни разу не пересеклись с конвоем, что лунными ночами на середине Иртыша они нас не заметили и не остановили. Тут мы увидели на высоком берегу огонек. Коля стал просить вместо костра зайти и погреться. Это было еще опаснее. Нельзя было соглашаться. Столько перетерпеть, столько пройти, и для чего же? Но отказать я ему не мог, может, заболел, а сам он не отказывался. При коптилке спали на полу казах и казашка. Вскочили, испугались. Я объясняю, заболел вот у меня человек, дайте обогреться. Мы командировочные, от загод зерна. Нас на лодке перевезли с той стороны. Говорит казах, ложитесь. Лег Коля на какую-то кошму, прилег и я для виду. Это первый наш кров за весь побег, но жжет меня от него. Я не только уснуть, я лежать не могу. Такое состояние, будто мы сами себя предали, сами залезли в западню. Старик вышел в одном нижнем, иначе б я за ним пошел, и долго не идет. Слышу, за пологом шепчутся по-казахски. Это молодые. Спрашиваю, вы кто? Бакинщики? Нет, мы животноводческий совхоз имени Абая, первый в республике. Ну и местечко выбрали. Хуже быть не может. Где совхоз, там власть и милиция. Да еще первый в республике, значит, стараются. Жму руку Коле. Я к лодке догоняй. С портфелем. Вслух говорю. Продукты-то мы зря на берегу оставили. Выхожу в сени. Толкаю наружную дверь, заперта. Так, ясно. Возвращаюсь, по тревоге дернул Колю и опять к двери. Дверь обивали плотники плохие. Внизу доска одна короче, туда просовываю руку и долго тянусь. Вот оно. Колышком снаружи подперт. Столкнул его. Выхожу, скорее к берегу. Лодка на месте. В полной луне стою и жду. Но коли не видно, ах ты горе, значит, нет воли у него встать. Согревается лишнюю минуту. Или схватили, надо идти выручать. Поднимаюсь опять на обрыв. Ко мне от дома идут четверо, среди них Жданок. Плотно идут, или держат его. Кричит: «Жора!» Опять Жора. «Иди сюда! Документы требуют!» А портфеля, как я ему велел, в руках нет. Подхожу. Новый с казахским акцентом спрашивает: «Ваши документы?» Держусь как можно спокойнее. «А вы кто такой?» «Я комендант». «Ну что ж», — говорю поощрительно, — «пойдемте. Документы всегда проверить можно. Там в доме и свету больше. Пошли в дом». Я поднимаю медленно портфель с пола, подхожу к коптилке, примеряюсь, как лучше отбиться и выскочить, а сам заговариваю: «Документы всегда, пожалуйста. Документы проверять надо, у кого следует. Бдительность не мешает. У нас в «За год зерне» тоже случай был». Уже за замок держусь, портфель расстегнуть. Сгрудились вокруг меня. Как двину коменданта плечом влево, он на старика оба упали. Молодому справа прямой в челюсть. Визг, крики. Я Махмадера и с портфелем прыгаю в одну дверь, в другую. Тут Коля из синей мне кричит: «Жора, держат!» Он уцепился за косяк двери, а его тянут внутрь. Рванул его за руку, не могу вытянуть. Тогда уперся ногой в косяк и так рванул, что Коля через меня перелетел, а сам я упал. На меня тут же двое навалились. Не понимаю, как я из-под них выскочил. Портфель наш драгоценный там остался. Побежал прямо к обрыву и прыжками. Сзади по-русски: «Топором его, топором!» Наверное, пугают, иначе бы по-казахски. Чувствую, что уже дотягиваются до меня руками. Спотыкаюсь, вот упаду. Коля уже у лодки, кричу: «Сталкивай, прыгай сам!» Он сталкивает, а я вбегаю по колени в воду, уже потом прыгаю в лодку. Казахи в воду не решаются. Бегают по берегу, гыр-гыр-гыр, кричу им: «Что? Взяли, гады?» Хорошо, что не было у них ружья. Я погнал лодку по течению. Они горланят, бегут по берегу, но дорогу им преградил заливец. Я снял свои две пары брюк, флотские и костюмные, отжимаю, зуб на зуб не попадает. «Ну что, Коля, обогрелись?» Молчит. Ясно, что с Иртышом теперь надо прощаться. На рассвете надо на берег и тянуть до Омска на попутных машинах. Да уж недалеко. В портфеле осталась Катюша и соль. А где бритву добыть? Уж не говорю обсушиться. Вот у берега лодка, домик. Видно, бакенщик. Сходим на берег, стучим. Света не зажигают. Густой мужской голос: «Кто?» «Пустить погреться». Чуть не утонули, лодка опрокинулась. Долго возятся, потом открывают дверь. В сенях, в полусвете, стоит сбок двери дюжий старик, русский. Обеими руками поднял на нас топор. На первого опустят, не остановить. «Да не бойтесь, — уговариваю, — мы из Омска. В командировке были в совхозе Абая. Хотели на лодке до Нижнего района доплыть. Да выше вас там перекат и сети стоят. Мы сплоховали, перевернулись». Еще смотрит подозрительно, не опуская топора. «Где я его видел? На какой картине?» Какой-то былинный старик. Грива седая, голова седая. Наконец отозвался: «Это что ж, значит, в Железянку?» «О, добро, узнали, и где находимся». «Ну да, в Железянку. Да главное, портфель утонул. А там денег 150 рублей. Мясо купили в совхозе. Теперь уж и не до мяса. Может, купите у нас?» Жданок пошел за мясом. Старик допустил меня в горницу. Там керосиновая лампа, на стене охотничье ружье. Теперь документы у вас проверим. Стараюсь говорить бодрей. Документы у нас всегда при себе. Хорошо, что в верхнем кармане не замокли. Я Столяров Виктор Александрович, уполномоченный областного управления животноводства. Теперь нужно скорее инициативу перехватить. А вы кто? Бакинщик. А имя, отчество? Тут Коля пришел, и старик больше о документах не заговаривал. Сказал, что на мясо у него денег нет, а чайком попоить может. Просидели у него с часок. Он согрел нам чаю на щепках, дал хлеба и даже отрезал сало. Говорили об иртышском фарватере, за сколько лодку купили, где продавать. Он больше сам говорил. Смотрел сочувствующим, умным, старым взглядом, и казалось мне, что он все понимает, настоящий человек. Хотелось мне даже ему открыться, но нам бы это не помогло. Бритвы у него явно не было. Он обрастал, как все в лесу растет. А ему безопаснее было не знать, иначе знал, не сказал. Мы ему оставили наши телятины, он нам дал спичек, пошел провожать и растолковал, где какой стороны держаться. Мы отвалили и быстро погребли, чтоб как можно дальше уйти за последнюю ночь. Хватали нас на правом берегу, так мы теперь больше жались к левому.